Глава 17. 5 месяцев спустя. Селеста, привет. Знаешь, я должна извиниться перед тобой. Но, увы, сегодня придется отменить нашу встречу. Я что-то неважно себя чувствую. Извини, дорогая. Тогда я приеду к тебе домой. Это слишком важно. Поэтому не терпит отлагательств. Но я вообще-то... Мия, это вопрос жизни и смерти, черт возьми. Решительно проговорила невеста Эрика. Я поняла, что отвертеться от встречи все-таки не получится. Ну хорошо, буду через 2 часа, как мы и договаривались. Я отключилась, прерывисто выдохнув. Да уж, как же я отвыкла от всех этих вопросов жизни и смерти. Последние 5 месяцев прошли в состоянии гармонии и умиротворения. Ну почти, если не считать тех 2 недель, когда меня экстренно госпитализировали и положили на сохранение. Существовала угроза выкидыша. И тогда я поняла. Жизнь моего малыша превыше всего. Поэтому отключила телефон и вообще перестала выходить на связь с внешним миром. Все остальное теперь казалось пустым и незначительным. Конечно, через несколько недель меня все-таки разыскал Демиан. Но после того, что я узнала о нем... а главное, о его отношении к своей маленькой больной дочке. Так и не смогла найти в себе силы рассказать, что беременна. Я просто прервала наше общение. А через некоторое время он перестал напоминать о себе. Моя жизнь пошла своим чередом. После того, как All Stars разорвали со мной контракт, буквально сразу посыпались заманчивые предложения от других агентств. Правда, не таких раскрученных, но с весьма выгодными условиями работы. Я выбрала самый интересный вариант, на этот раз внимательно изучив договор с юристом. И подписала контракт, заранее сообщив директору о своем положении. Но даже это не смутило новых работодателей. Кстати, о моделях. На кухне фоном работал телевизор. Прибавив звук, я сфокусировала взгляд на заставке блока звездных новостей. Уже 3 сутки все СМИ обсуждали грандиозный скандал, в которой угодила та самая змеюка Хейли Кларкс. Несколько дней назад кто-то слил в интернет переписку модели с крупным бизнесменом. Девушка была согласна оказывать интим-услуги, и ее волновал лишь вопрос цены. Эта ситуация бросила тень на все агентство Бриджит, ведь после моего ухода Хейли стала их главной примой. Корреспондентка также заявила, что большинство заказчиков начали процедуру по расторжению контрактов с Кларкс. Ведь женщина, торгующая своим телом, никак не может быть лицом крупных мировых брендов. Не скрою, я ощутила удовлетворение. Отчего-то в мозгу вспыхнула любимая фраза Джона. Если долго сидеть на берегу и смотреть на воду, можно увидеть, как по реке проплывает труп твоего врага. Совершенно не кстати вспомнила и о своем бывшем женихе, который оказался страшным человеком, не оставив сомнений, что я совершенно не умею разбираться в людях. Неделю назад мне позвонила Селеста и попросила включить новости. На этот раз на центральном канале был целый сюжет, посвященный аресту Джона Симмонса. Моего бывшего с поличным поймали на взятке, а после крупной проверки его компании вскрылись махинации на $несколько миллионов. Селеста посетовала, что Эрик с друзьями бухает уже 2 сутки, и она не знает, как теперь их остановить. Даже позвала меня на подмогу, но я рассудила, что в нынешнем положении точно не стоит связываться с пьяными неуравновешенными жеребцами. В любом случае, испытывала радость, что все злодеи получили по заслугам, и теперь просто считала дни до главной встречи моей жизни. «Ну что, нам все равно придется тащиться к Селесте», – прошептала своему животу, словно разговаривала с невидимым другом. Недели 2 назад я окончательно округлилась и стала напоминать себе огромную бесформенную бочку. Нужно было надеть что-то широкое и неброское, и прийти навстречу пораньше, и встретить Селесту сидя, чтобы она ничего не заподозрила. Я не говорила ей о беременности, так как боялась, что эта информация сразу же дойдет до Демиана, а новых выяснений отношений и ругательств с ним я бы просто не выдержала. Бросила взгляд на часы, нехотя поднимаясь с кресла. «Пора выдвигаться». Часы на стене показывали 8:15, хотя за окном все еще светило жаркое июньское солнце. Кофейня находилась в соседнем доме. Я, натянув длинное платье широкого кроя, а сверху него легкую шелковую тунику. Походкой улитки потопала из дома. Благо, удалось прийти немного раньше. Я даже успела освежиться апельсиновым соком. «Мия, приветик!» – услышала звонкий голос откуда-то сверху. Губы машинально сложились в теплую улыбку. Задрала голову, чтобы поприветствовать подругу, но чуть не подавилась глотком воздуха, потому что Селеста заявилась не одна, а в компании двух бравых ребят – Эрика и Вильяма. «Привет, Мия!» – одновременно поздоровались парни, хмурясь и нервно поглядывая на часы. «И вам привет!» – растерянно пожала плечами, пытаясь понять, что происходит. «Прости, что не предупредила», – расстроенно выдавила из себя Селеста. «Но тогда бы ты точно не пришла». «Чего вы от меня хотите?» – спросила, скользя недовольным взглядом по лицам друзей Демиана, силясь подавить тяжелый вздох. «Наш друг в беде, и только ты в состоянии спасти его», – тихо изрек Эрик, упершись взглядом в свою коленку. Хотела уже было подняться и молча удалиться из кафе, но вовремя вспомнила о том, что они не в курсе моей беременности, а раскрывать сейчас все карты точно казалось не лучшей идеей. «Послушайте, мы не общались уже 4 месяца. Мы друг другу никто, и вы все прекрасно об этом знаете». «Да, черт возьми, но то, что он собирается сделать уже через...» Вильям запнулся, нервно взъерошив волосы, одновременно с тем бросив беглый взгляд на часы. «Уже через 50 минут. И это настоящее самоубийство!» «Сегодня мы похороним нашего друга», — срывающимся голосом подтвердил Эрик. Кровь отхлынула от лица, а ладони покрылись холодным потом. «Господи, да что за ужасы вы говорите? Я не понимаю!» — развела руками в надежде, что хоть кто-нибудь из этой троицы мне все объяснит. «Мия, несколько дней назад мы случайно узнали, что Демиан снова начал заниматься боксом». «Что? Но ведь врач строго-настрого запретил ему и...» «Погоди, дай закончить», — перебил меня блондин. «И не просто возобновил тренировки, а сцепился с каким-то отморозком и сгоряча вызвал его на бой, который начнется уже вот-вот». «Боже!» Мои внутренности словно сжали стальными тисками, и в ушах что-то отчаянно запульсировало. «Но ведь он еще даже не восстановился. Так мало времени прошло с аварии. Он ведь гипс-то недавно снял. Я просто не понимаю. Зачем?» Вздрогнула, ощутив удар маленькой пяткой в солнечное сплетение, как будто малыш слышал все, испугавшись за жизнь своего отца. «Потому что он камикадзе», – прохрипел Эрик, долбанув ладонью по столу. «Чуть не угодил на тот свет 1,5 года назад, и все никак не угомонится. Знала бы ты, что он творит после вашего разлада. Окончательно крыша поехала. Радовался бы, что мы упекли этого урода в тюрягу. Но нет, все ему не имется». Я сжалась всем телом, на секунду представив, что будет, если Демиан пропустит хотя бы 1 удар по голове. «Он еще еле ходит, хромает, блядь! Это чистое самоубийство!» — подытожил все вышесказанное Вильям. Щеки залил румянец, когда я вдруг ощутила, как 3 пары глаз прожигают мое лицо немигающим взглядом. «Но что я могу сделать?» — спросила бесцветным голосом, чувствуя, что пинки малыша усиливаются. «Только ты можешь его остановить», — тихо проговорил Эрик, бросая на меня умоляющий взгляд. «Он не может пережить ваше расставание. Не знаю, что у вас тряслось тогда, но жизнь и здоровье нашего друга целиком и полностью зависит от тебя. Бой начнется уже через 1,5 часа. Мы должны его остановить, поехали». «Ребята, но я...» «Мия, делайте, что хотите. Мы не лезем в ваши отношения. Но этот придурок реально собирается идти помирать от неразделенной любви. Просто не дай ему этого сделать. А потом мы отвезем тебя куда захочешь». Они все одновременно поднялись из-за стола, продолжая смотреть на меня враждебно, как будто именно я была причиной страданий их любимого друга. Душу заполнило негодование, а ладони как-то сами собой сложились в кулаки. Последовав их примеру, также начала выпрямляться. А когда, наконец, полностью вылезла из-за стола, медленно распахнула полы своей длинной туники, сложив ладони на животе. «Вот причина, по которой мы расстались, если вам всем от этого станет легче», — проговорила безжизненным голосом. «И да, пожалуй, мне есть что сказать этому неуравновешенному придурку. Поехали». Под изумленные взгляды Селесты, Эрика и Вильяма я уверенной походкой направилась к выходу из кафе. Point of view. Демиан. «Величайшее несчастье – быть счастливым в прошлом», – сказал какой-то умник. И у меня на языке постоянно вертелась эта фраза. Бросил усталый взгляд на часы, на обшарпанной стене раздевалки и судорожно вздохнул. 5 минут до выхода на ринг. Меня позовут. Скорее бы. Несколько дней назад я проснулся и понял, что больше не могу так жить. Влачить это никому не нужное пустое существование. Пить, гулять, выкуривать по 2 пачки в день, стараясь хоть ненадолго заглушить обуревающую душу эмоции. Отчаянно искал способ забыться, но ни черта не выходило. Без нее все потеряло смысл. Странно. Но мы были счастливы всего несколько дней. Казалось бы, ничего особенного не происходило. Просто вместе, вдвоем, в одной квартире. Но эти дни наполнили меня ни с чем не сравнимым теплом. Рассказал ей свою тайну, вывернув душу наизнанку. Вот только она не смогла понять. Потерялась куда-то на 2 недели. А потом, когда мы снова увиделись, вела себя холодно и отстраненно. И я не мог винить Мию. Наоборот, еще сильнее стал уважать за внутреннее благородство души. Раз она не смогла понять и принять моего отвратительного поступка, перестал ее преследовать. Да, я уважал ее решение расстаться. Правда, самому хотелось сдохнуть от неразделенной любви. Даже не знал, что могу любить с такой лютой силой. А самое главное, что любовь способна сжигать изнутри, заставляя душу чернеть от пепла. Сердце разрывалось от тоски. Ее ангельский образ преследовал меня изо дня в день. Иногда я шел по улице, видя девушку со светлыми волосами. Старался подойти ближе, рассмотреть. А вдруг это моя Мия? Но всякий раз меня постигало разочарование. Набирал ей стабильно раз в неделю, так и не сумев выбросить из памяти пресловутый номер телефона. Но она намеренно игнорировала мои звонки, так ни разу не перезвонив за 4 адовых месяца. Букеты белых лилий, которые регулярно оставлял курьер у нее под дверью, также не возымели никакого действия. Несколько дней назад я пообещал себе, что обязательно все исправлю, если она только ответит на мой звонок. Набрал трясущимися, как у героинового наркомана, пальцами номер телефона и стал ждать. Молился про себя, вслушиваясь в 1, 2, 3 гудок. Но ответа так и не последовало. На этот раз мы не играли. Мия порвала со мной, вычеркнув из жизни навсегда. Тогда я принял решение участвовать в этом бое. Пусть хоть эта встряска заткнет мое вечно ноющее безвольное сердце. Пусть все это дерьмо уже наконец прекратится. Иначе я все равно рано или поздно сдохну. От одиночества, тоски и безысходности. «Пора», – прошептал пустым голосом. Поднимаясь и немного прихрамывая, поковылял к двери. Но не успел сделать и пары шагов, как дверь стремительно распахнулась. «Ты придурок! Какой же ты придурок? Зачем? Кому это надо? Зачем вот так тупо идти и гробить себя?» Я стоял посреди маленькой комнатушки и бессмысленно хлопал глазами, когда в раздевалку ввалилась Мия и буквально набросилась на меня с кулаками. Мы не виделись 4 месяца, и я болезненно впивался взглядом в ее силуэт. Что-то в ней изменилось, но не могу уловить что. Вместо эротичного платья по фигуре, в котором я привык ее лицезреть, широкий балахон и удобная обувь без каблука. На лице ни грамма косметики, но все равно мои легкие словно сжимало под давлением пресса. Нет возможности сделать вдох. Я не мог отвести от нее взгляда, не мог пошевелиться, пока она колотила меня по груди маленькими ладошками. «Получай, придурок! Вот, я прямо сейчас выбью из тебя весь дух! Ты этого хотел? Ты этого хотел? Так получай!» Мия выглядела разъяренной. Казалось, айсберги были теплее ее взгляда. «Моя жизнь – это какое-то бесконечное дерьмо!» – прохрипел еле слышно. «Я просто ненавижу ее. Ты презираешь меня, считаешь конченным уродом, поэтому мне плевать. Пусть будет, как будет. Пусть я уже перестану соображать и сходить с ума от отчаяния. Пусть я, наконец, подохну. Не переживай, это мой выбор. Мой. Лучший исход для такого отброса. С детства никому не нужен. Вот и сейчас зачем жить? В детстве ты был нужен мне, а сейчас ты нужен нам». Она распахнула полы туники, указывая дрожащим пальцем на округлившийся живот. Изумленно отступил на шаг назад, пытаясь что-то сказать. Слова путались на языке, а по телу разливался озноб, словно предвестник скорой лихорадки. «Не может быть!» – тихо шептал, приложив ладонь ко рту. «Демиан, пора выходить! Народ собрался!» – доносится откуда-то из коридора. Глаза Мии вспыхнули огнем. Она кричала, что есть мочи. «Он никуда не пойдет! Отменяйте бой!» Я словно в прострации. Мотал головой, чувствуя в груди вихри самых разных эмоций. И ни черта не понимал. «Я должен идти, маленькая. Мы не можем отменить бой», – прошептал еле слышно. «Нет», – шагнула ко мне, смыкая пальцы на моей шее. «Не отпущу тебя. Мы против. Ты нужен нам живой и невредимый. И еще мне нельзя нервничать. Слышишь?» Ее губы замерли в сантиметре от моих губ. Жмурился, силой раздувая ноздри, вдыхая еле уловимый аромат какого-то цветочного геля для душа. Мия столкнула нас лбами, неистово хватая ртом воздух. Ее ладони нежно гуляли по моим заросшим щетиной щекам. «Маленькая», – произнес хрипло, чувствуя, как с каждой секунды ее нахождения рядом со мной демоны отступают. «Маленький», – поправила взволнованным голосом и бережно положила мою ладонь себе на живот. «Он твой, если ты вдруг сомневаешься. Судя по всему, зачатие пришлось на выходные в Мексике. Пару раз мы рисковали. И вот». «Мия!» Я пытался подобрать какие-то слова, но ни черта не выходило. «Помолчи. Я считаю, что этого малыша послал нам Господь. Не признаешь, буду воспитывать в одиночку. Я уже люблю его всем сердцем. Поэтому хорошенько подумай, прежде чем что-то говорить». «Демиан, ну ты где? Все ждут только тебя, мужик!» Наши взгляды столкнулись, утопая друг в друге. «Так поэтому ты тогда ушла?» Сгреб блондинку в охапку, утыкаясь губами в дрожащую венку на теплой шее. «Да, поэтому. Ты не хочешь иметь детей, а я всегда об этом мечтала. О большой семье, своей семье», — шептала сбивчиво. «А сразу после нашего разговора я попала в больницу. Теперь здоровье малыша для меня превыше всего. Но я не могу допустить, чтобы его отца сегодня прибили. Пожалуйста, отмени бой, и мы тебя больше никогда не побеспокоим». Ее большие зеленые глаза наполнились слезами. Отвела взгляд в сторону, продолжая удерживать ладони на моей шее. Я и сам не мог разомкнуть наши объятия. Не мог насмотреться в ее усталые прищуренные глаза. Не мог надышаться ароматом нежности, которые источают манящие губы. Не мог подобрать правильных слов, чтобы в очередной раз не дать ей уйти. «Демиан, мы оштрафуем тебя! Что там, уснул?» Из коридора доносятся недовольные голоса. Нарастает неразбериха. Мия жалась ко мне, и я отчетливо понимал, что теперь уже не смогу оставить ее одну посреди всеобщего ора и хаоса. Я должен вывести отсюда любимую женщину, защитить ее и обезопасить. Подпольные бои без правил – не лучшее место для беременной. «Идем, идем». «Но ты…» «Тише, не волнуйся. Я тебя не оставлю. Никогда», – прошептал, неловко касаясь ладонью ее живота. Мне понравилось дотрагиваться до него. Даже не верилось, что там и правда живет наш ребенок. Может, в этом есть какой-то смысл? Может быть, это и есть знак, ради чего мне стоит продолжать жить дальше? Любимая женщина и ребенок в утробе. Мой ребенок. Даже если и не мой, я никогда не поделюсь с ней своими мыслями на этот счет. Все равно не отдам ее никому. Ведь мои родители смогли полюбить неродного мальчишку всем сердцем. И приму ее хоть с целым табором детей, потому что мы предназначены друг другу судьбой. Вышли из раздевалки, держась за руки, и чуть не закричали от шока. Эрик, Вильям, организатор боя и мой несостоявшийся соперник калашматят друг друга прямо на полу, в тесном коридоре подпольного клуба. А Селеста смотрит на все это, зажав рот ладонью. тут же инстинктивно сделал движение корпусом вперед, чтобы помочь своим друзьям. Но Мия впивается ногтями в мою руку и истошно орет. «Нет!» Вдруг все оборачиваются на нас, и потасовка моментально затихает. «Так ты идешь?» – смотрел из-под лобби организатор боя, в то время как противник скалил зубы, потирая подбитый глаз. Эрику самому можно смело участвовать в боях. «Иду. Я иду домой, мужики. Всем счастливо оставаться». «Дэм, но ты не можешь. Придется заплатить неустойку или даже...» Но я уже не слышал. Вложил в свою ладонь ее маленькую ручку и повел любимую за собой. Мы лежали в постели и просто обнимались. Ее нежность и беззащитность выбили остатки почвы из-под ног. Мия играла пальцами с моими волосами и тихо шептала. «Никто не виноват в том, что с тобой случилось в детстве. Этот мужчина был болен. Ты ведь сам рассказывал про его заключение из психиатрической больницы. И на твоем месте мог оказаться любой другой ребенок. Это просто стечение обстоятельств. Когда же ты уже прекратишь корить судьбу и сходить с ума?» «Это трудно понять». Тяжело вздохнул, болезненно жмуря глаза. «Демиан, как ты не понимаешь? Жизнь дает тебе шанс на искупление. У тебя есть маленькая дочь, которая нуждается в тебе. И скоро появится еще один малыш. Или хочешь, чтобы твои дети так никогда и не познакомились с тобой? Ты этого хочешь?» Ее голос подрагивал. Слышно, с каким трудом она подбирает слова. «Я знаю, что хочу только тебя. Так не может больше продолжаться. Если ты хочешь быть со мной и нашим ребенком, то должен пройти курс полной психологической реабилитации. Должен признать свою проблему и раз и навсегда с ней покончить. Только при таком условии мы сможем быть вместе. Слышишь меня?» Блондинка с вызовом заглядывала мне в глаза. «Мия, я уже обращался к психологам, и ничего не помогло. Потому что ты сам не хотел жить иначе, был ослеплен местью, но теперь все изменилось. И только от тебя зависит наше счастье, понимаешь? Мы еще можем наперекор этой поганой судьбе быть счастливыми. Теперь у нас есть ради кого жить». «Пожалуй», – медленно сглотнул, ощущая жар во всем теле. «Ты не одинок, Демиан. Твои друзья. Да, они обожают тебя. Готовы на все, только бы ты был счастлив. А твои родители чуть с ума не сошли, когда ты попал в аварию. Да если бы твоя мама узнала, что ты собирался участвовать в бое. Господи, что бы с ней было? Просто подумай. И да, я тоже люблю тебя. Хотя, откровенно говоря, ты совершенно этого не заслуживаешь». «Мия», — шумом выдохнул, собираясь с мыслями. «Я больше не могу жить так, как раньше. Ты права. Чуть не захлебнулся от собственной ненависти. Мне нужна помощь, и я готов ее принять. А еще я хочу попробовать все изменить. Увы, я не знал своих настоящих родителей. Но мои дети не должны узнать, каково это жить, понимая, что ты никому не нужен». 8 часов спустя. Я проснулся от характерного щелчка, который недвусмысленно дал понять, что входная дверь открылась и закрылась. Мия все-таки ушла, даже несмотря на то, что мы провели всю ночь в бурных спорах и обсуждениях и вроде даже в конечном итоге пришли к консенсусу. Она покинула меня. Но теперь я знал правду и не готов был отступать. Повернул голову, окинув рассеянным взором измятые простыни, и обнаружил на прикроватной тумбочке небольшой белый лист. Она написала письмо. «Черт, ну что там еще?» С тяжелым сердцем потянулся к записке, ощутив давление в области груди. «Я не прощаюсь, Дэмми. Я ни в коем случае не прощаюсь. Просто хочу взять небольшую паузу. Дать нашим страстям остыть. Дать тебе время свыкнуться с мыслью, что во мне живет твой ребенок. УЗИ показало, что это мальчик. Знаешь, он так нокаутирует меня своими крохотными кулачками, что сомнений в том, что растет второй боксер, не остается. Шутки шутками, но я сделаю все, чтобы мой сын никогда не узнал, насколько это кровавый спорт. Я буду воспитывать его добрым и миролюбивым, а ты решай сам, что нужно твоему сердцу. Я возвращаюсь в Париж. Хочется заново открыть для себя этот город. Мы будем ждать тебя там. Будем ждать и верить, что ты отыщешь нас и заберешь. Но только при условии, что в Париже ты завершишь одно неоконченное, но безумно важное дело. Твоя Мия».